Глава 26. Теперь на стенах горели факелы. Еще один, продетый в узкое железное кольцо, которое, в свою очередь, крепилось к длинной металлической ножке, возвышался внутри каменного круга. Блики пламени плясали по полу, выхватывая из теней начертанные белым мелом фигуры. Я присмотрелась, вытягивая шею. Совсем другое дело, не то что вдохновенные каракули похитившего жали мага. Тут все нарисовано грамотно, аккуратно, с чувством меры, с соблюдением всех необходимых пропорций. С какой именно целью, а черт его знает. Не разбираюсь я в этих подробностях. Все-таки маг из меня никакой. Я агент. Моя работа — разведывать, а если нужно — убивать. Вот этим я и собиралась заняться. Абелия стояла посреди комнаты, сосредоточенно рассматривая изображенный на полу рисунок. Когда мы появились, она едва оторвала от фигур взгляд, рассеянно качнула головой и снова возвратилась к созерцанию плодов собственного труда. «Привели?» — отсутствующим тоном произнесла она. «Хорошо, поставьте ее где-нибудь в углу, чтобы не путалась под ногами». «Если я мешаю, так ведь могу и уйти», — обиженно заявила я. «Не люблю, когда мне бывают не рады. Согласитесь, учитывая те старания, которые приложила Абелия, чтобы заполучить меня на это торжественное мероприятие, я могла бы рассчитывать на более теплый прием». «Разве?» — певица водила в воздухе рукой, повторяя изображенные на полу линии, видимо, лишний раз проверяя правильность исполнения. «Что же, попробуй». Пробовать я, конечно, не стала. Немного мешало присутствие Ламмерта и Одрика. Первый стоял рядом со мной, второй расположился возле входа. Я отступила к стене. «Может, расскажете, что здесь происходит, Абелия?» — бодро спросила я. «Ну, просто для того, чтобы не скучно было проводить время. Что за ритуал вы здесь готовите?» «Неплохая веревка, но бывают получше. И узел тоже неплохой. Но что толку от него, если руки не так уж сильно истянуты? Сейчас мы немного поиграем кистями, благо в зале темно, и я стою спиной к стене. Ослабим путы, а пока суд да дело побеседуем. Отчего не поболтать с интересным человеком?» Певица, наконец, закончила проверять рисунок и повернулась ко мне. «А тебе что же, интересно?» Без особого энтузиазма спросила она. «Не думаю, что это имеет для тебя хоть какое-то значение. Ты все равно не доживешь до того момента, как ритуал будет завершен». «Какая жалость!» — вздохнула я. «И что же, пропущу что-то интересное?» «Очень может быть». Абелия покинула центр зала и, приблизившись к нам с Ламмертом, остановилась на границе круга, опираясь рукой об один из камней. «Но у меня нет желания обсуждать с тобой эту тему». «Ладно, я непривередлива. А как насчет какой-нибудь другой?» «Какой же?» Ленивая улыбка слегка искривила ее губы. «Ну, например, ваше появление в замке Раймонда. Вы ведь познакомились с ним не случайно. Тщательно готовились, меняли внешность, придавали себе сходство с его покойной женой. Для чего-то же вам это понадобилось?» Ее улыбка стала менее ленивой и более широкой. «Молодец, ты наблюдательна. Конечно, я готовилась. Мне было необходимо привязать к себе Раймонда. Соблазнить Эрла было несложно, особенно учитывая его темперамент и его одиночество. Но мне нужно было большее. Мне требовалось получить регулярный доступ в замок, так что тут пришлось поработать серьезнее». «У вас неплохо получилось», — призналась я. «Вроде бы и не копия, но бывают же похожие люди. Вы привлекли его внимание, потом сумели стать постоянной любовницей, а затем и вовсе практически переселиться в замок. И что же вам было нужно? Круг камней или все-таки сам Эрл?» «И то, и другое», — откликнулась она, неспешно переходя к соседнему камню. «Мне было необходимо кое-что доработать в ритуале, а для этого доступ к кругу требовался не одноразовый, а регулярный. Тем более, что я должна была выжидать, подгадывать время так, чтобы моя работа совпадала с грозами, иначе все одаренные в округе догадались бы, что происходит в замке. Некоторым все равно удалось это вычислить, — заметила я. Абелия безразлично пожала плечами. Всего предусмотреть нельзя. Какие-нибудь проколы случаются всегда. Ты знаешь, это не хуже меня. Ты сказала... Мне надоело обращаться к ней подчеркнуто уважительно, что кроме круга тебе был нужен и Раймонд. Зачем? Неужто пробудилась внезапная пламенная страсть? — Ну какая к дьяволу страсть? — поморщилась певица. — Много поколений предков Раймонда были одаренными. Это очень древний и очень выдающийся род. Его кровь чрезвычайно ценна, очень мощный источник энергии. Разве ты не знала? Вижу, что не знала. Ты не перестаешь меня разочаровывать. Ну, а зачем тебе понадобилась я? Из-за магической энергии? Ты мне понадобилась по двум причинам. Улыбка на устах Абелии мне совсем не понравилась. Магическая энергия — одна из них. А какая же вторая? Певица кинула на меня оценивающий и в то же время насмешливый взгляд. Скоро узнаешь. Потерпи немного. «Уверяю тебя, этого ты не пропустишь. Иначе в этом не было бы никакого смысла». Я пожала плечами. «Есть люди, которым нравится быть загадочными. Пускай». «Присутствует в этом, конечно, один недостаток. Абелия может не дожить до того момента, когда будет готова ответить на мои вопросы. Но это не страшно. Я не так уж любопытна. А, судя по всему, проблема разрешится, как только певица не станет». «Но время-то тянуть надо!» «Откуда ты узнала про круг в замке?» Продолжила расспросы я. «Предки Раймонда прожили там достаточно долго и, тем не менее, не догадались о его наличии. Так хорошо он был замаскирован. Так что случайность я исключаю. Ты имеешь какое-то отношение к прежним хозяевам замка, которые жили там до предков Раймонда?» «Ты чрезвычайно догадлива», — похвалила Абелия. «Ага». У меня от ее похвалы прямо на душе теплее стало. «Имею. И самое прямое. Этот замок раньше принадлежал именно моим предкам». «Я так и предполагала. И что же тогда случилось? 200 лет назад, если не ошибаюсь. Какое преступление совершили твои предки? За что их выселили из замка? Или память об этом затерялась среди веков?» «Не затерялась». Теперь голос Абелии звучал зло. «Моего предка лишили замка и всех земель за то, что он был одаренным!» «Не верю!» — улыбаясь, откликнулась я. «Отнять графство у одного одаренного, чтобы сразу же пожаловать его другому? Не знаю, кто именно правил страной на тот момент, но вряд ли этот человек был настолько туп». «По официальной версии, мой предок был наказан за использование запрещенной магии». «Холодно», — сказала Абелия. Я хмыкнула. «Вот это уже было ближе к истине. Во всяком случае, звучало куда более правдоподобно». «Он был великим одаренным, сильным, знающим, талантливым. Таким людям нередко ставят палки в колеса. Даже продвигаясь по карьерной лестнице певицы, я успела в этом убедиться. Что уж говорить о магии? Его сместили, когда он стал неугоден». А на его место посадили марионетку, человека, который был лоялен тогдашнему королю. Одаренный предок Раймонда с такой, как выяснилось, ценной кровью, назначенный Эрлом Эвендейла. Простая марионетка? Сомневаюсь. И если судить по Абелии, ее далекий предок наверняка баловался с такими опасными заклинаниями, что его и вправду следовало наказать. Жаль, что всего лишь отобрали владение и предоставили возможность наплодить потомство. Впрочем, версия Абелии не хуже любой другой. Учитывая давность тех событий, никто все равно уже не докопается до правды. Да и так ли это важно, что произошло тогда на самом деле? «Ну что ж», — пожала плечами я. Веревка ослабла и теперь висела на руках исключительно для виду. «И ты решила восстановить справедливость?» «Много же, однако, прошло времени. Отчего твои предки не пытались добраться до круга? Или они пытались, но безуспешно?» В моей семье, в отличие от Ковентеджей, дар передается лишь через несколько поколений. Можно было ожидать, что Абелия испытывает в этой связи комплекс неполноценности. Но если подобные эмоции были, певица хорошо их скрывала. Последним, кто обладал даром до меня, был мой прадед. Он оставил кое-какие записи. Память, в отличие от магии, всегда передавалась в нашей семье хорошо. А я посидела над книгами и кое-что усовершенствовала. «И все-таки твой дар не такой уж и сильный», — напомнила я. Эти слова Абелию явно задели, однако оспаривать их справедливость она не стала. «Не слишком сильный, верно», — кивнула она. «Твоя проницательность начинает раздражать. В даре главное не сила, а знание и упорство. Недостаток силы всегда можно компенсировать при помощи определенных источников». «Вроде убитых одаренных девушек?» — уточнила я. «Девушек, мага, кого хочешь!» — пожала она плечами. «Тебя, уж если на то пошло! Но существуют и другие средства. Энергию дает не только магия одаренных. Круг камней, к примеру, тоже является мощным внешним источником. Круг, расположенный в замке Раймонда, в моем замке, более сильный, чем этот. Но провести ритуал в замке не выйдет, так что пускаться, в сожаление, бессмысленно. К тому же этот круг тоже вполне неплох. А в общей сложности сегодня я намерена воспользоваться 5 источниками энергии. Этого как раз хватит для моих целей». 5 источников. Суть 3 из них была сейчас очевидна. Кровь Раймонда, магическая энергия убитых магов, а также и моя собственная, и круг камней. Какие еще 2? Ответа на этот вопрос пока не было, и, может, не будет никогда. Зато мысль о крови Раймонда заставила меня припомнить еще одну странность. «Скажи-ка, это ведь твои люди похитили нас тогда, по дороге из замка в резиденцию маркиза?» Вопрос был риторическим, но его следовало задать, чтобы подготовить почву для следующего. «Конечно!» — будничным тоном отозвалась Абелия. Эта тема явно была ей менее интересна, чем грандиозные планы на будущее. «Я знаю, что ты отдала им приказ оставить Раймонда в живых, а нас с Родригом убить. Зачем тебе был нужен Раймонд, теперь понятно. То, что ты не жалуешь Виконта, тоже очевидно. Но почему ты приказала убить меня? Ты же хочешь использовать меня в своем ритуале. Да еще и, если я не ослышалась, по целым 2 причинам». «Вторая причина существует сейчас. Тогда ее не было», — отмахнулась Абелия. «Признаю, я была неправа. Тебе приятно это слышать? Тебя, конечно, тоже следовало оставить в плену до ритуала, но на тот момент я была слишком зла на тебя за то, что произошло в замке. Вот и погорячилась». «Совершенно напрасно», — покачала головой я, не потому что хотела оправдаться, просто опять-таки тянула время. «К твоему изгнанию из замка я не имела никакого отношения. Просто случайно оказалась у Раймонда под рукой. Вот он и привлек меня в качестве свидетельницы. Если хочешь знать, мне было даже жалко Клода». Судя по тому, как нетерпеливо передернула плечиками Абелия, ей Клода жалко не было вовсе. «Это все неважно», — отмахнулась она. «Тогда я была зла. Сейчас уже нет. Но ты все равно умрешь. Просто потому, что возникла такая потребность». Ламмерт, слушавший нашу дискуссию, с ухмылкой на лице, неспешно направился к входу в зал, туда, где по-прежнему стоял Одрик. Другой такой момент мог и не представиться. Увидев, что Абелия повернула голову, провожая наемника взглядом, а посмотреть, как я уже говорила, было на что, я моментально сбросила веревки и метнулась к певице, выхватывая на ходу спрятанный под одеждой кинжал. На то, чтобы до нее добраться, потребовалась доля секунды. «У меня возникла другая потребность», — сообщила я, приставив кинжал к горлу Абелии, — «в том, чтобы умерла ты». Я уже готова была надавить ей на шею и резко провести рукой слева направо. «Убеждена, что хочешь это сделать», — осведомился со своего места Ламмерт. В тоне наемника было столько уверенности, даже торжества, что я устремила взгляд в его сторону. И так и осталось стоять, застыв с прижатым к горлу обилие острием и стремительно бледнеющим лицом. В зал ввели еще двух человек — Раймонда и Родриго. Оба были разоружены, и к их спинам приставили острие своих мечей двое наемников. «Ну как?» — весьма довольным тоном спросил Ламерт. «Я прикажу убить эту парочку. Или все-таки отдашь мне свой ножичек?» Я скрипнула зубами. По всем правилам сейчас мне следовало перерезать ей горло, несмотря ни на что. Она представляла слишком серьезную угрозу, чтобы ее упускать. Я должна была сказать «пожалуйста, убивай» и выполнить свою работу. А там будь что будет. Если повезет, удастся обойтись без дополнительных жертв. Если не повезет, ну что ж, за возможность избавить мир от сумасшедшего мага иногда приходится платить высокую цену. И, разумеется, я не могла поступить так, как была должна. Ты прав, Феррант, дьявол тебя подери, 1000 раз прав. Нельзя путать работу с личными отношениями. Нельзя искренне привязываться к фигурантам расследования. И дело тут даже не в том, насколько далеко зашли мои отношения с Раймондом. Родриго, я бы тоже не позволила сейчас убить. Я вынужденно отвела кинжал от шеи Абелии и, сплюнув, отшвырнула его в сторону. Ламмерт, уже шагавший в моем направлении, немного изменил свой маршрут, чтобы подобрать оружие, а затем подошел ко мне и снова связал руки, на этот раз спереди. Освобождаться так и легче, и сложнее, чем когда они связаны за спиной. Легче, потому что так я вижу, что делаю. Сложнее, потому что кроме меня это видят и другие. «Молодец!» — похвалил меня Ламерт. Веревку он на этот раз затянул так, что она больно врезалась в кожу. «Я знал, что ты умная девочка!» «Какого дьявола вы здесь делаете?» — напустилась я на вновь пришедших. «Как вы вообще нашли это место?» «О, им помогли!» — улыбнулась мигом восстановившая самообладание певица. «Можешь в этом не сомневаться. Один человек позаботился о том, чтобы они оказались здесь в срок». Проследив ее взгляд, я увидела, как, обойдя наемников, к кругу приблизился Альберт. «Что с их сопровождением?» — спросила у него Абелия. «Я заманил их в ловушку. Силы не равны. Ваши люди быстро с ними справятся». Склонив голову, ответил оруженосец. «Отлично! Молодец!» «Рад служить вам, госпожа!» Тон Альберта был бесстрастным. Лицо тоже не выражало никаких эмоций. Похоже, он не испытывал ни стыда, ни угрызений совести, ни, наоборот, торжества от того, что сумел обвести нас всех вокруг пальца. «Зря вы взираете на бедного мальчика с такой ненавистью!» — весело сказала Абелия, прерывая мои размышления. — Он, в сущности, не виноват. Я наложила на него заклятие подчинения, так что теперь он с готовностью выполняет любой мой приказ. — И как давно? — мрачно спросил Раймонд. — Давно, — улыбнулась Абелия. — Я присмотрела его для этой цели вскоре после того, как перебралась к тебе в замок. «Гляжу, ты испытываешь слабость к оруженосцам», — процедила я. «Отчего же в таком случае ты выбрала на роль любовника Клода? Чем этот был плох?» «Не то чтобы плох», — Абелия слегка нахмурила лоб, прикидывая, как бы объяснить так, чтобы даже тупые слушатели вроде меня поняли. «Подчиненные — хорошие любовники, очень исполнительные, но им не хватает страсти». «А мне для энергетической подпитки нужна была именно любовь. Сильная, страстная, горячая. По-настоящему сильные эмоции — это отличный источник энергии. А ты уже знаешь, что мне нужны были мощные источники. От этого...» Она кивнула в сторону Раймонда, скорчив презрительную рожицу. «Черта с два дождешься! Он не способен любить даже самого себя». Что уж говорить об окружающих. Вот и пришлось идти на риск. заводить себе молодого, наивного и пылкого любовника прямо в замке. Очень страстный был мальчик. Жаль, что все так сложилось. Зато даже после того, как он был изгнан, у меня остался в замке свой человек, который был по-прежнему вне подозрений.